Глава 24. Полковник Кочубеев сдержал свое слово и позвонил Андриане. Он сообщил ей, что Тутамоновы задержаны, и им будет предъявлено обвинение в убийстве Семена Пронина. «Сладкая парочка во всем призналась», – добавил он. Оба заливались крокодилями слезами, пытаясь оправдать себя тем, что жертва сама во всем виновата. «Как так?» – удивилась Андриана Карлсоновна. «А очень просто. Пронин решил расширять бизнес. Ему требовались деньги, и он в категорической форме потребовал вернуть долг. Тот и так был просрочен, но денег у Тутамоновых не было. Салон не оправдал надежды Варвары на сверхприбыли, но и продавать его она не хотела. Вадим решил поговорить с Семеном, попросил его приехать к озеру, но разговора не получилось. Пронин оставался непреклонным, и тогда Тутамонов в ярости ударил друга, валявшийся на берегу палкой, и ушел. А как же там оказалась Варвара? Она подслушала телефонный разговор мужа с Семеном и увязалась за ним на своей машине. Вадим был на взводе и следящую за ним жену не заметил. Варвара тоже не стала попадаться мужу на глаза. Когда Вадим после нападения на Семена покинул место происшествия, она подбежала к лежащему на земле Семену и решила, что оставлять в живых его нельзя. Схватила мужчину за ноги, дотащила до края озера и спихнула беспомощного Пронина в воду. Вернувшись домой, она ни о чем не сказала мужу. И когда Пронин не появился ни дома, ни на работе, и его стали искать, Вадим решил, что это он его убил. Но он же должен помнить, что не сталкивал Пронина в воду. Мне он сказал, что не помнит, сталкивал или нет. Но бомж это хорошо помнит. Кстати, вы нашли его? Нашли. Кочубеев сделал паузу, а потом добавил. Мы еще кое-что нашли. Что? Заинтересовалась Андриана. Кровь под носком туфли. Как вы и предсказывали, туфля оказалась красной. И принадлежит она, разумеется, не Вадиму Тутамонову, а его жене Варваре. Значит, дело закрыто, вздохнула Андриана Карлсоновна. Будет суд, отозвался полковник. Но я рад, что мне больше не нужно беспокоиться о том, как бы вам не оторвали голову. За что это? Удивилась Андриана. За то, что вы суете свой хорошенький носик туда, куда не следует. Я просто делаю свою работу, парировала Андриана. «Работу она делает», – проворчал полковник. «Лучше бы носки внукам вязали». «У меня нет внуков». «Своих нет, вяжите чужим», – отрезал полковник и повесил трубку. «Грубиян», – обиделась Андриана. «И помогай таким после этого». Зато Альбина Юрьевна, ничуть не сомневаясь в том, что раскрытие убийства ее брата – заслуга Андрианы Карлсоновны, у которой полиция бессовестно утащила лавры победителя, щедро оплатила труды сыщицы сверхоговоренного. Андриана сначала засомневалась, брать или не брать. «Вы же расплатились со мной по договору», – робко заметила она. «Но вы заслуживаете большего», – ответила ей Пронина тоном, нетерпящим возражения. «Ведь вы мне и долг Тутамоновых вернули». «Как это?» «А так, полковник твердо меня заверил, что салон красоты Варвары пустят с молотка, и мне не только выплатят все, что она брала у Семена, но и моральный вред». «Это хорошо», – согласилась Андриана и взяла вознаграждение. Теперь она могла позволить себе, как она надеялась, небольшой отдых. Долго отдыхать сыщица не собиралась. После ухода благодарной клиентки Андриана позвонила Артуру и спросила. «Ты все еще на меня злишься?» «Уже нет. Я подумал, что нельзя требовать от маленькой девочки понимания закона взрослой жизни». «Кто это маленькая девочка?» – рассердилась Андриана. «Ты?» – рассмеялся Артур. «Моя крошка». «Я кину в тебя тапочкой». «Которая из двух? Боси или бабоси?» – продолжал иронизировать он. «Сразу обеими». До его слуха донесся топот ее маленьких ножек. Эта разозленная Андриана, как пони, топталась на месте. «Ладно», — сказал Артур примирительно, — «не сердись. Кстати, я наслышан о твоих подвигах». «Откуда?» — ахнула она. «Кочубеев звонил, жаловался на тебя. Просил, чтобы я приструнил тебя. Я сказал, что стараюсь по мере моих сил и возможностей. После чего мы договорились посидеть после работы в кафешке. Сказано, сделано. А там, за хорошим ужином и рюмочкой коньяка, Николай Егорович выложил мне всю историю». «Я всегда подозревала», – ехидно заметила Андриана, – «что мужчины гораздо большие сплетники, чем женщины». «Кто бы сомневался в твоей прозорливости?» – хмыкнула Артур и спросил. «А ты чего позвонила-то?» «Думала, что ты по мне соскучился». «Так и есть», – ответил он. «Правда?» – обрадовалась она. «Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» «Вроде нет», – чуть подумав, ответила она. «Может, сходим куда-нибудь?» «Да. Когда?» «В воскресенье. Только скажи, куда ты хочешь». «Парк», – вырвалось у нее. «В загородный парк». Он подумал, что еще немного, и она захлопает в ладоши. «Хорошо, в парк так в парк. Я заеду за тобой. Только никаких мотоциклов. Поедем на моей машине». «Я согласна», — ответила Андриана тоном светской дамы. Артур улыбнулся, но по телефону видеть его улыбку она не могла. Дама почтенного возраста каталась на розовом слоне. Надо же, казалась такая взрослая, а предпочтения все те. С детства розовый цвет она буквально обожала. И вот прошло столько лет, сколько лет, скажем так, немало. А она опять точно в детстве тайком прокралась на карусель, и розовый слон ее на том же месте, только другой апрель. А тот, что был раньше, умчался. Куда, почему и зачем? Ведь он тогда вечным казался. Так кажется в детстве нам всем. Муза, что мимо пролетала. Артур не мог представить, куда могла подеваться Андриана. Он обежал несколько аллей, утирая пот со лба. И вдруг остановился в полном изумлении, увидев ее на карусели. А она мчалась на розовом слоне, стучала ногами по его бокам и хохотала от счастья, как девчонка. Белое платье в розовый горошек, разлетающаяся юбка и рукава-крылышки. Она и впрямь выглядела, как девчонка. И он тоже улыбнулся и помахал ей рукой. А когда карусель остановилась, он поднял ее на руки и поставил на траву. Андриана подняла на него широко распахнутые, сияющие от счастья глаза, но вдруг погрустнела и опустила голову. «Ты чего?» – озадачился Артур переменой ее настроения и осторожно приподнял ее подбородок. «Ничего», – отозвалась она. «Хочешь, я куплю тебе мороженое?» «Хочу». Он купил 2 стаканчика кофейного мороженого с миндальными орешками. «А ты знаешь?» – важно зачапкав спросила она, – «что цианид имеет запах миндаля». «Знаю», – серьезно ответил он. И они удалились, казалось бы, по бесконечной аллее вглубь парка.